Глава 29. Музыка играла все так же громко и зажигательно. Все так же энергично двигали бедрами, не знающие усталости, островитяне. Я заставила себя отвести взгляд от Влада. Наверняка здесь часто случаются любовные драмы. Все на этом острове располагает к любви, флирту, ревности. «Принести тебе что-нибудь выпить?» — спросил Серж. От одной мысли о выпивке меня передернуло. Нет уж, лучше воздержусь. Не хватало еще сегодня наделать глупостей. А что-то подсказывало, что я их обязательно совершу, если мозг отключится, как вчера. Я покачала головой. Кажется, после того, как он превратился в моих глазах в рыцаря, спасшего меня из гущи танцевальной вакханалии, случилось еще одно волшебное преображение. Серж опять стал тем самым докучливым Сержем, который всегда оказывается рядом в самое неподходящее время. Я украдкой бросила взгляд на Влада. Он что-то сказал Александровичу и двинулся по направлению к нам с Сержем. Нет уж, сейчас мне совершенно не хочется находиться в их компании. Я видела, какими неприязненными взглядами обменивались друзья, и меньше всего на свете хотела оказаться между двух этих недобрых огней. К счастью, повод улизнуть нашелся быстро. Не успела я продумать план отступления, как почувствовала, как меня снова кто-то схватил за руку. «Мадам, это Румба! Ее нельзя пропускать!» Это снова был Рич. Он уже порядком запыхался, на смуглом лице выступили капельки пота, но сдаваться он не собирался. «Действительно, а почему бы и не потанцевать? Не буду мешать мальчикам обхаживать чрезвычайно привлекательный объект, дочку олигарха. Я же помню, как они вчера на нее смотрели. Оба, между прочим. А как тщательно сегодня Влад готовился к встрече, на которую, как выяснилось, меня брать не нужно. И эти их взгляды. Нужно быть слепой идиоткой, чтобы не понимать, что происходит. К счастью, Влад мой не настоящий парень. Так что даже если кто-то из наших друзей бросит на меня сочувствующий взгляд, меня это не заденет. Так даже правдоподобнее. Ссоры, примирение, ревность — все как у настоящей пары. Я смело шагнула за Ричем. Танец захватил меня сразу. Я отвела в сторону ногу, слегка качнула бедром и уже не могла остановиться. «Супер! Ты просто королева!» — успевал высказаться учитель танцев каждый раз, когда танец требовал приближения партнеров. Я с упоением подражала смуглым островитянкам, стараясь двигаться так же соблазнительно и плавно. Не знаю, были ли восторги Рича искренними, но мне они здорово помогали. Активно шевеля всеми частями тела, я успела заметить, что буквально в двух шагах от меня нарисовался еще один поклонник. Усатый туземец, судя по всему, не собирался отступать без боя. Выкинув пару коленец рядом со мной, он осмелел и протянул руку к моей талии. Но Рич тщательно охранял свое завоеванное и закруженное в танце сокровище. В один миг он оказался между нами и, воинственно выпятив грудь, преградил путь усачу. Тот сделал несколько ответных резких па, но все же не смог выдержать танцевального напора Рича и все так же активно шевеля бедрами покинул место боя, стрельнув в последний раз на меня глазами, полными отчаяния и тоски. Но я не была склонна к мелодрамам и весело рассмеялась. Уж больно эти двое напоминали двух петушков, сражающихся на деревенском дворе. Воспользовавшись минутной передышкой, я бросила быстрый взгляд на столики и сразу увидела одиноко сидящую дочку Александровича, Евгению. Кажется, девушка была погружена в свои мысли. Она раскачивала головой в такт музыки, а на ее губах мелькала призрачная улыбка. Несмотря на то, что она была просто сногсшибательно хороша, никто из местных не осмелился к ней приблизиться и уж, конечно, не стал устраивать клоунские петушиные бои рядом с ней. Я отметила, с каким восхищением посмотрел на нее проходящий мимо высокий красавец с длинными черными волосами. Он даже на секунду замер, поравнявшись с ее столиком, но нарушить одиночество принцессы так и не посмел. Вокруг нее как будто была выстроена невидимая стена, за которой она могла совершенно спокойно предаваться своим грезам, сохраняя благородный царственный вид. Я с досадой подумала, что никогда не смогу добиться такого эффекта. Видимо, мой удел — отбиваться от разнокалиберных мачо. Я машинально одернула юбку своего ультракороткого платья. Танцевать больше не хотелось. Но тут на смену зажигательной мелодии пришла другая. На незнакомом мне языке, низким, чуть хриплым голосом девушка затянула протяжную песню. Наверняка о несчастной любви и разбившихся надеждах. «В этом танце надо быть совсем близко», — прошептал мне на ухо Рич. приблизившись так, что наши тела практически слились. Я отступила на шаг, но тут же передумала. А что, если воспользоваться ситуацией? Когда еще у меня будет возможность поговорить с этим типом так, чтобы нас никто не слышал? И я сама сделала шаг ему навстречу. Глаза моего партнера засветились, он одарил меня сияющей улыбкой, но мне от него было нужно совершенно не то, на что он рассчитывал. Оказавшись в тупике, где Серж явно плел какие-то интриги, а Влад, кажется, совершенно перестал проявлять интерес к нашей истории, я решила действовать решительнее. Возможно, это поможет пролить свет на ситуацию и спасти нашу игру. Рассчитывая на эффект неожиданности, который помог развязать не один язык, я поднялась на цыпочки и прошептала на ухо Ричу. «О чем ты разговаривал с Сержем в саду при отеле?» Тот сразу отпрянул от меня, и я увидела, как удивленно расширились его глаза.